сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. Иду на таран. Одно из наиболее ярких проявлений подвига сталинских соколов во время Великой Отечественной войны — воздушный таран. Это чисто русский боевой прием, когда летчик, исчерпав другие возможности, идет на столкновение с самолетом врага с целью уничтожить его. Конечно, воздушный таран — дело опасное, и летчики нередко гибли, пытаясь сбить противника подобным способом. Однако, несмотря на смертельную опасность, наши асы за 4 года войны совершили более 600 воздушных таранов, что свидетельствует не только о высоком моральном духе советских летчиков, но и о массовом героизме всего народа. Глубоко символичен тот факт, что в хваленных гитлеровских Люфтваффе не нашлось ни одного летчика, который в критическую минуту сознательно пошел бы на воздушный таран. Нет таких же данных о применении тарана американскими и английскими пилотами. Первый в мире воздушный таран произвел 8 сентября 1914 года Петр Нестеров. Он таранил австрийский самолет-разведчик, сбив его ценой собственной жизни. За годы Великой Отечественной в районе Черного моря были совершены несколько десятков таранов летчиками морской авиации. Каждый воздушный боец, решившийся на таран, прекрасно понимал, что море дает меньше шансов остаться в живых, чем суша. Даже удачный прыжок с парашютом и благополучное приводнение не гарантировали жизнь, особенно при попадании в холодную воду. Многие замерзли или утонули в пучине прежде, чем им смогли оказать помощь. 10 августа 1941 года младший лейтенант 9-го истребительно-авиационного полка Борис Григорьевич Черевко вылетел в паре с ведомым на прикрытие района Очакова. Через полчаса летчики заметили 4 самолета Дорнье-215, которые собирались разбомбить пароход «Курск». В это время на борту корабля находилось 2000 жителей, эвакуируемых из Николаева. Сначала Черевко атаковал крайний бомбардировщик. Ему удалось подбить его, и тот, задымив, повернул назад. При этом Черевко был ранен пулей вражеского стрелка. Однако Борис не вышел из боя и очередной атакой заставил второй самолет сбросить бомбы в стороне от цели. В это время третий стервятник упорно приближался к кораблю. Жизнь сотен людей была под угрозой, а у Черевко в этот момент закончились патроны. Тогда наш летчик вплотную подошел к бомберу и лопастями винта рубанул его хвост. От удара героя выбросило из кабины, но он успел раскрыть парашют и благополучно приводнился в Днепробугский лиман, где вскоре был подобран нашим катером. За таран Черевко наградили орденом Боевого Красного Знамени. 10 августа 1942 года в небе над Новороссийском был совершен двойной таран. Героем этого удивительного подвига стал младший лейтенант Михаил Алексеевич Борисов. В паре с сержантом Василием Халявко он вступил в бой над Новороссийском с 5 хейнкелями 111. Борисов подбил один самолет, но и его ЛАГ-3 был подожжен огнем вражеских стрелков. Тогда, набрав высоту и скорость, Михаил направил свой истребитель на другой хейнкель и таранил его. После, уже падая, Борисов сумел протаранить еще один бомбер. Из 3 сбитых бомбардировщиков сумел спастись с парашютом только один немецкий летчик – обер-лейтенант Фридрих Фогель, сдавшийся в плен. Борисов тоже выпрыгнул с парашютом, но утонул в море. Высланные ему на помощь катера не смогли найти его. За двойной таран в одном бою 6 мая 1965 года Борисову посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. 18 сентября 1942 года капитан Семен Степанович Мухин в паре с лейтенантом Борисом Масловым поднялся с аэродрома в Геленджике для уничтожения вражеского разведчика. Фоке-Вульф 189 или Рама корректировал огонь дальнобойной артиллерии противника по нашим позициям. Истребители атаковали врага парой, но тот яростно и умело защищался. Пули немецкого стрелка Мухин был ранен в руку. К тому же у него закончился боезапас. Атака Маслова тоже закончилась неудачей. Тогда Мухин лопастями винта своего ЛАГ-3 ударил по хвостовому оперению корректировщика. При этом наш раненый летчик на парашюте стал опускаться в море. Вблизи от него также на парашютах спускались два немца с рамы. Неожиданно они открыли огонь по Мухину из пистолетов. Семен ответил взаимностью и в этой необычной воздушной дуэли хладнокровно застрелил обоих врагов. Через 40 минут его подобрал катер. На борт подняли и трупы немецких летчиков. За воздушный таран Семен Степанович получил орден боевого красного знамени. В истории воздушных таранов над Черным морем также отличились экипажи летающих танков, штурмовиков Ил-2. 23 сентября 1943 года пилот 47-го штурмового авиаполка сержант Михаил Павлович Колодий и воздушный стрелок, краснофлотец Евгений Евдокимович Алехин возвращались после своего первого боевого вылета. Над Таманью их горбатый был внезапно атакован двумя мессерами. Экипаж принял бой и, расстреляв боекомплект, Колодий направил штурмовик на один из немецких истребителей. Оба самолета упали в плавни. Экипаж штурмовика погиб. После войны при рытье Темрюкского оросительного канала Ил-2 был обнаружен. Остатки экипажа торжественно перезахоронили. Наивно было бы думать, что немецкие асы были слабым и трусливым противником. Однако их психология была далека от самопожертвования, поскольку пилоты Люфтваффе осознали еще в 41-м, против них сражаются не дикие монголы, а уверенные в себе бесстрашные соколы, которым есть что защищать. Вскоре прикусил язык и Герман Геринг, рейхминистр Люфтваффе, после хвастливого заявления, что никто и никогда не сможет добиться преимущества в воздухе над германскими асами, ему пришлось признать, что понятие истинного подвига, когда у правых руки поднимаются, а у неправых опускаются, был выше понимания немецких летчиков. Сильные духом.